Сегодня сюда мало кто заходит. Этому архиву много лет, и он почти забыт. Но зря. Среди тысяч уголовных дел, истории жизни и смерти есть уникальные. По всем законам логики, они не могли быть раскрыты, но были. Пришло время поднять эти уголовные дела. Это для вас особый случай. Хороший сандвич. От Латкины родичи передали. Латкины? И что, все тю-тю? И больше сала не будет? Чего это? Так кто ж тебя это в отставку отправил? Меня? Мне родилась такая баба. Андрю, ты не психуй. Он, Катька моя. Родится чин-чинарем была. А потом раз, и другому ушла. За такие вещи убивать надо. Моя знает, не будет по-хорошему. Ты славу не бросайте убивать. Ну, убивались. Давайте. Да. Ну, давай. Давай. Пойду я к Златке своей. Фух. Давай, Ленка, еще один пролет. Ой, спасибо тебе, Тома, большое. Ты бы такую красавицу рублей за 30 не продала. А мне за червончик. Да ну ты чего, Ленина? Мы ж по-соседски. Ой, спасибо. Ну, слушай, а помоги мне еще ее в дверь затащить. Я сейчас открою. Ой, задержи. Ой, Андрюшка забыл дверь закрыть. Это ж надо. Ну ты давай. Сейчас. Вот так ты ее верхушкой. Наоборот, стволом. Давай. Ой. Давай, спасибо тебе давай. Большое. Осторожней. Нам сюда еще, в эту комнату дотащить там. Магида. Том, ты чего? Сломаешь ведь? Андрюша! Сынок! Господи! Леночка, я сейчас. Куда? Господи! Сейчас я милицию, скорую. Декабрь 1957 год, Киев. Обнаружен повешенным шлифовщик завода «Арсенал» Андрей Васильевич Каиров, 22 года. Молодой. Ну что, простуженный, да? Артем, да? Ну. Ой, в таком состоянии надо дома сидеть. А что это вы из термоса пьете? Отвар. Плющ. Отличное средство. 2 дня и простуды, как дед бабушкин рецепт. Плющ. То, что кому-то полезно, другим вредно. Все-то вы знаете. Даже противопоказания по плющу. Да, знаю. Плющ не дает нормально жить другим растениям. Обвивает, лишает сил, гибнут молодые побеги. Так. Ну и кто об этом думает? Ну, кто об этом думает, когда видит красивый дом или дерево, обвитое плющом? Никто не думает. Ну вот, так, тело обнаружила мать Ленина Каирова и ее соседка. Ленина? Имя такое. Революционное. Были Линеры, Ленинская эра. А еще были Ленуры. Ленинура? Ленин учредил революцию. А, впрочем, имя к делу не имеет никакого отношения. Еще меньше, чем плющ. Читайте. А чего елку не убрали? Так она как упала, так и лежит. Ничего же нельзя трогать. Это верно. Вы мать? Так, пока выйдете в парадную, не надо вам здесь. Я потом с вами. Привет. самоубийство? Похоже, да. Но есть свежие синяки на теле и кровь под ногтями. А судя по странгуляционной борозде, выходит, что сам. Выпивка что-то. Вы, Ян Владимирович, выпивали? А я, между прочим, смену отработал и домой собирался. Имел полное право, и не я, а он. И не выпил, а напился. Сильно напился. Ну, точнее, скажу после вскрытия. Ну, пьяному руки наложить не так боязно. Но должна быть причина. Пряник ел. А я вот, когда выпью, еще больше жить хочу. Петь там, всякое такое. Отпечатки снял? Снял. Их замучаешься сличать. И толку. Пиши. Самоубийство. И до свидания. Сергею Есенину можно, а этому нельзя. Звезда. И ворсинка меха. Наверное, сушанки. Вот. Вот. Не торопи картину. Не торопи, не торопи, Петя. На подушке есть волосы. В этом нет ничего странного. Ну да. Напился, не проспался. Понятно. Я пока пойду с мамой потолкую. А вы тут посерьезнее. Ленина Петровна? Да. Скажите, это шапка вашего сына? Моего, Андрюшеньки. А он на ней звезду носил? Носил. Скажите, а как он вел себя в последнее время? Выпивал. Девушка его бросила. Что за девушка? Невеста. Он страдал, плакал, злился. А вы с этой девушкой знакомы были? Была. Злата. Учится. Живет в первом общежитии пединститут. Вы давно ее видели? Да нет, недавно она прогуливалась с новым парнем, когда мы с сыном проходили мимо. Андрей, пожалуйста, пойдем домой. Мать, иди сама, я скоро. Пожалуйста, пойдем. Мам, иди домой. Он после этого вернулся домой пьяный. Обзывал ее плохими словами, злился. А с которого часа он сегодня дома? Я не знаю. Я не знаю. Я около 9, наверное, пошла к Томе, чтобы елку забрать. Уходила, его еще не было. А когда я вернулась, Андрюша... Я елки продаю. Ну, есть остатки. Я ей говорю, приходи к закрытию, может, подберем что-нибудь. Леночка, я тебе сейчас водички принесу. Подожди. Ну, она пришла, и мы пока туда-сюда. И где-то в 10:30 мы и вернулись. Угу. Это у вас не было часа полтора. А скажите, а соседи, может быть, могли что-то слышать? Да некому. На этаже только я, да и они. А эти квартиры пустуют. Хозяева на севере работают. Ой, Господи. Леночка. Лена. Тихо. Тут плохо, да? Вставай. Давай, пойдем ко мне. Приляжешь. Товарищ милиционер. Конечно. А, может быть, скорую? Да, пожалуйста. Вы только... Возвращайтесь, у меня к вам пара вопросов еще есть. Хорошо. Леночка, тихо. Допустим, бросила парня невеста. Конечно, есть такие влюбленные, которые из-за любви сразу в петлю лезут. Но по первым страницам дела, погибший не производит впечатления пылкого Тристана. Артем, ну это заблуждение. Считать суицид уделом... тонких романтических натур. Чаще бывает, поверьте, совсем наоборот. Напился и повесился. Ну хорошо. А звезда сушанки? Что? Оперативник сразу обратил внимание, что На ушанке Каирова нет следа от звезды. Ой, Лордь, какое хорошее наблюдение. Ну и что? Знаете, может быть, Шерлок Холмс сделал больше выводов, но я не он. Ну, мой дорогой, Шерлок Холмс вымышленный персонаж, а реальным сыщиком, даже очень хорошим, всегда нужно время и результаты экспертизы. Ну и пряники. Да. Я в том смысле, стал бы он пряники есть перед смертью. Может, нервно кусал-то, знаете? Кто знает, сам не замечал, что делал. Может быть, да. Горе, горе. Сердечный приступ. Ее забрали в первую городскую. Бедная. Мужа на фронте потеряла. Единственный сын. А вы давно соседи? Да где-то с год. Я-то здесь давно, и Таня переехали. Как жили? Я в торговле работаю. Как утром вышла... Андрей, конечно, парень тяжелый. В чем? Выпивал. У них на заводе так заведено. С дружками после работы возьмут бутылку и... А скажите, вы этих дружков видели? Да, они постоянно в нашем дворе ошиваются. Трое из его цеха. А вы на Арсенал сходите и спросите. Товарищ милиционер, мне завтра рано на работу. Можно я пойду? Да, конечно. Если что, я вас вызову. Поняла. Вызовите, приду. До свидания. До свидания. Опять привет. На улице холод такой, а у тебя окна нараспашку. Да запретили здесь курить. Заведующий придумал. Теперь ходит, вынюхивает. Придирается? Да нет, сердце у него зашалило. Курит бросил, не пьет. А теперь, если ему запах не нравится. Подожди, он еще спирт проверит. Чтоб ты вот в эту свою фляжечку не подливал. Петя. Так, ладно, что там сделаем? Давай заключение, буду закрывать. Быстро не получится. Чего это? Судя по традиционной борозде, все вроде в порядке. Но повреждение шеи странное. Но как будто вывернул шею. Раньше у висельников такого не наблюдал. А мне что с этим делать? Так и написать в деле? Судмед сомневается? И вот еще. Это что? Перо. Было в трахее, попало в дыхательные пути. Как? Ну как, как? Ну прыгнул с табурета, а тут перо летит. Ну он последним вздохом его и втянул. А закашляться уже не успел. Да ну тебя. Вот и я об этом. И еще ссадины и синяки на теле. Били? Ты скорее дрался. А судя по травмам, незадолго до смерти. В квартире следов драки не видно. Где пил, там драться мог. И еще в желудке алкоголь и коржики. Я в заключении так и написал, а ты делай, как знаешь. Ну, если ты так и записал, получается, никакое это не самоубийство. В прокуратуру звонить надо. Вот, вот. Ян Владимирович, ну что ж ты одну за одной? Побереги здоровье. Да ничего, чего надо? В Киеве в собственной квартире Ленина Петровна Каирова обнаружила повешенным своего сына Андрея, шлифовальщика завода «Арсенал». По словам женщины, сын тяжело переживал разрыв с невестой Златой, много пил. Похоже, смерть настигла его в состоянии алкогольного опьянения. При вскрытии в трахее Андрея обнаружили перо. Незадолго до гибели он дрался, на теле остались свежие синяки и ссадины, под ногтями кровь. Эксперт почти не сомневался, Каиров повесился не сам. На это указывало нехарактерное для самоубийцы повреждение шеи. Ну и как видите картину преступления? Пока не вижу. Но дрался перед смертью – это факт. И подушки перьевые. Дрался, а возможно, сопротивлялся? Возможно. Хотя следов в квартире. За полтора часа, пока матери не было, могли и придушить, и подвесить. И в квартире убрать. Могли. Но пряник возле кровати оставили. Кровь под ногтями первая отрицательная. Не принадлежит убитому. У него вторая. И на нижнем белье есть следы семенной жидкости. Интересно. Женщина, что ли, придушила? В этом я очень сомневаюсь. Даже если ей хватило бы силы его пьяного придушить, то подвесить на веревку, ну, с этим не каждый мужик справится. На входной двери есть отпечаток руки. И частицы крови на веревке. Третья отрицательная. Кровь прямо на выбор. Какая хочешь. Может, мать что подскажет? Так, давайте матери ничего не говорить об убийстве. Все-таки она в больнице. Лучше с его невестой пообщаться. С бывшей. У нее другой. Вот это ты и прощупай. И вези ее ко мне. Есть. А я на завод. Проходите, Серафим Павлович. Нам уже позвонили, сообщили. Жалко, конечно, Андрюха, но он всегда такой был странный. А в чем странность? Злобный какой-то, скрытый, вот и покончил с собой. А вы, в самом деле, кадров всех так хорошо знаете? Нет, мы одноклассники, потому и знаю. Он немного того. Так что ни с кем не дружил? Ну, почему? Степка Мишулин, Миша Харченко, Прохор Шилюкин. Его компания, все в нашем цеху работают. О, вот и Прохор. Шилюкин, тут товарищ следователь из прокуратуры. Следователь? А что, бабы же в прокуратуру берут? Прохор! Для тебя, Прохор, я не баба, а гражданка следователь. Серафим Павловна меня зовут, запомнишь? Оно мне надо. Что вы хотели, гражданка? Шилюкин, ты как разговариваешь? Не работаю вам. Прохор! Что можешь сказать о дружке своем Андрее Каирове? А что сказать? Как все. А что-то случилось? Когда видел его последний раз? Так вчера, после работы. На бутылку в подворотне. Я еще пол-литра выставлял. А сегодня его очередь. А он на работу не вышел. Пол-литра зажилил. Степ, иди подмагни. А что он там натворил? А что, он обязательно должен что-то натворить? Так, за просто так следователь из прокуратуры не ходит. Правильно? Так нашли его мертвым. На веревке дома. Как это? Мы ничего и не знали. Он от нас вчера свалил, да и все. Во сколько? Да часов в 7 примерно. Мы еще остались, а он к Златке ушел. Это его барышня? Была его. Мишка, тут следователь из прокуратуры по поводу Андрюхи. Помнишь, ты вчера за Сало говорил? Сказал, что Златке, наверное, еще Сало не дадут. А он сказал, Сало будет, и Златка никуда не денется. Еще сказал, что убью, если она от него отстанет. А дальше? А что? Мы по домам разошлись. Вот со Степкой в общагу пошуровали. А я к Любке своей там до утра был. Взял соленых огурцов, думал, сегодня Андрюха бутылку притащит. Он, видишь, как, говорите, повесился. Да. Будем проверять. Проверяйте. У Любки спросите. Она всю ночь не спала. Меня вот так видела. Подтвердит. Она с это, дежурная в общаге всю ночь гоняла. Мы макароны забыли на плите, так все там задымили. Только я не понимаю ничего. Повесился и повесился. А нас что проверять? Виноватых ищите? О, вы к Златке сходите. Хахаль ее однорукий, давно зуб на Андрюху точит. Мешает он им. Андрюха, конечно, завзятый был. Переодевайтесь. Проехать вам надо, кровь сдать. А что, мужики, поедем? Вы от работы официально освобождаете? Официально. А похороны когда будут? Помянуть бы его. Гостей принимаете? Гостей? Здрасте, а вы кто? Из милиции, капитан Верченко. Милиции? Ходил недавно наш участковый с профилактической беседой, ну чтобы капитан. Да у меня кое-что посерьезнее. Андрей Каиров убит. Как это? Кто его убил? Вот это мы пытаемся выяснить. Вот, к вам пришел. Может, воды? Вы хотите сказать, что... А что у вас с руками? Откуда синяки? Какие синяки? Руки покажите. Да что вы перестали... Руки! Ты чего? Спокойно! Слава! Слава! Что вы делаете? Слава, не надо! Гражданочка, отойдите! Слава, он из милиции! Что ж ты сразу не сказал? Я вижу, плачет. Спокойно! Отпущу только без глупостей. Ладно. Славочка. Слава. Красавчик. Что ж ты, мужик, с кулаками-то сразу, а? Кулаком. Я уже не стесняюсь. В январе 45-го осколком отжикнуло. Прости, брат. Вот спросить обязан. Откуда синяки? У тебя? У Златы? Свежие? Извиняешься? Тут одна мразь не посмотрела, что я однорукий. К словам. Андрей Каиров? Он. Я б мужиков, которые на девушек, просто вешал бы, как фашистов. Ну да. Слово, пожалуйста. Только права на самосуд у нас ни для кого нету. Даже для героев с медалью, понял? Ты о чем это? Повесили Каирова. Вот такая вот неприятность. Вам придется проехать со мной. Ты думаешь, что это я? Да как бы я? Силушки тебе не занимать. Не убивали мы его. Он нам жизни не давал. Вчера пришел пьяный. Привет. Что ты сделаешь? Как ты прошел? А ты что, мне не рада? Иди сюда, кружок мой. Андрей, уходи. Не-а. Андрей, уходи. Иди сюда. Отпусти, скотина! Давай, красавица! Златочка, а? А что поменялось? Что у нас поменялось, Златочка моя? Сало закончилось! Закусить нечем! Что поменялось? Слава! Слава! О, старичок! Куда ж ты без ручонки-то лезешь, а? Ты сейчас за две сиськи схватить не можешь! Уходи, сволочь! Славочка! Куда ж ты лезешь, Слава, а? Куда ты лезешь? Дай же своему хахалю убраться! Слава! Что? Наябенчишь на меня? Милицию позовешь, а? А чем ты ее порадуешь? Тебе только руку оторвало или еще чего-нибудь, а? А вот я ее радовал. Ой, как радовал. Аборт от меня сделала. Давай, давай, черт рогатый. Не твой огород. Ненавижу тебя. Злата, что происходит? Я сейчас милицию вызову. Злата, Злата. В следующий раз приду, жди. Чтобы этого здесь не было. А комендант потом весь вечер караулил, чтобы этот гад не вернулся. То есть из общежития вы вдвоем с Андреем вышли, так? Вышел за ним, правда. Только пошли мы в разные стороны. Как объяснить? Стыдно было и унизительно. Слава, скажи, как есть. Он про аборт услышал и... Это правда? Правда. Так вышло, что я... Что мы... Я потом подумала, рожу от него и всю жизнь с этим зверем. Знаете, какой он? Никто не знает. Злат! Злат! Пропажа! Ты чего бегаешь от меня? Мы же договорились с тобой заявление подавать. Андрей, не будем подавать. А дитё? Ты ж это, брюхатая. Брюхатая, нашел слова. Ребенка не будет. Стой! Стой, тебе говорю, иди сюда. Поговорить надо. Ты что творишь, ты, тварь? Я не хочу с тобой, дай мне уйти. Тварь! Тварь! Я тебя, стерва! Помогите, Лёня! Лёня, помогите! Ты не рассказывал. Я вообще не хотела, чтобы ты о нем знал. Что ж ты сразу не так, предупредила? Так, ребята, упустили вы время между собой разбираться. Теперь придется с нами. Собирайтесь, поехали. Вот и первое вранье. Вы говорите, что после стычки с Каировым пошли домой. А с обратной стороны входных дверей в квартиру убитого обнаружены ваши отпечатки. Вот, смотрите. Вы были там? Был. Говорить хотел. А что, в общежитии не наговорились? Да еще и с пьяным. Адрес Злата дала? Нет. Ясно. Гражданин Жуков, вы понимаете, какое дело? Мы же все равно узнаем правду. Поэтому повторяю вопрос второй раз. Откуда у вас адрес? Злата, обещал, что не пойду, что кого-то из однополчан попрошу. Я же однорукий. Чего не попросил? Да не по-мужски это. Я немцев не боялся, тут мразь какую-то. Пошел сам. Открывай! Андрей! Ты дома? Говорить надо. Я когда увидел, сразу назад ушел. Возможно, дверь рукой зацепил. Чего ж ты тогда милицию не вызвал? Так запаниковал, да и подумал. Повесился, ясно же. А мне потом упутываться. Так вот, повесился он не сам. А кто-то ему помог. Нашли помощника. Как бы я с этим бугаем с одной рукой справился? Что-то гражданин Журов так часто про свою одну руку вспоминает. Такое удобное оправдание. Ну, мы обязательно разгадаем эту загадку. Да. А пока, Петя, отведи гражданина в камеру. Подъем. Стой здесь. Серафима Павловна, там у убитого семенную жидкость в штанах нашли, помните? Угу. Мог в общежитии, мог и при повешении. Угу. Пошли. Неужели Рубенкова всерьез рассматривала Славу и Злату как подозреваемых? Рубенкова умна. Вы же поверите, то, что смущает вас, смущало ее. У Златы алиби. Она находилась в общежитии. Как раз больше вопросов к Вячеславу Журову. Ну, в прямой стычке он проиграл. Как он мог удавить, повесить, да еще и прибрать в квартире так, чтобы не было следов борьбы? Очень сомнительно. Ну и что тогда делать? Какие версии? Да пока никаких. Я так понимаю, Андрей Каиров мог перейти дорогу кому угодно. Характер-то не ангельский. Вот вы про Рубенкову тут говорили. Она правильно все решила. Надо в прошлом покопаться. Вот и покопаемся. Хорошо. Ой, плющ прям изнутри опутывает. Гражданочка, а вы в этом доме живете? Да, вы по какому питанию? Я из прокуратуры. А документы можно? Да, конечно. Рубинкова. Ага, и что? В этом доме жила семья Каировых? Жили. Це вам со мной дуже повезло. А что, хорошо их знали? Усіх. Ленка, жена. Вася на фронте погиб. Муж, Андрій і малыш. Малыш, то собачку так звали. Чого це? Синок молодший. Він маленький помер у 2.5 роки. Кажись, у 43-му, як німців прогнали. Вот как? А почему умер? Ну, я звідки знаю. Заснула дитина і не проснулася. Леніни мами тоді вдома не було. Хлопці, я вам картопельки принесла. У Чучмолі охранником не було? Це на що мені ці пряники? А що, малий спить? Да, як проснеться, дам покушать. Мамка ваша прийшла. Леніна, я твоїм поїсти принесла. Спасибо тебе, Валечка, дай тебе Бог здоров'я. Якщо б не ти, я б не знаю, що... Не чужі люди. Все, побігла. Ти попозже заходи, чаю поп'ю. Да. Ага, і що? Так дитина мертва лежала. Заснула і не проснулася. Ленка, звісно, тоді як з ума сошла. Що ви маєте в виду? Не розмовляла. Нічого не цікавило її. Навіть її син Андрій не цікавив. Ріс, як трава сам по собі. Мамка обіжав. Що значить обіжав? Командував. Руки розпускав. Ленка, звісно, скривала. Златка странно стала. Стане веретенкою і бубонить. Що ти наділа? Що ти наділа? А до кого? Спасибо. Рубенкова, проведите ко мне. Пришла. Здравствуйте. Присаживайтесь. Здрасте. Я следователь прокуратуры Рубенкова Серафима Павловна. Мы бы хотели побольше узнать о прошлом вашего сына. Зачем? Какое это имеет значение? Он же уже совершенно одна. Да, да, я понимаю. Потеря близких, мужа, два сына. Откуда вы знаете? Алеша, он же в 43-м еще умер. Вы не волнуйтесь. Он задохнулся во сне, захлебнулся. Я была на работе. Соседка была дома. Это случайно получилось. Простите, можно мне выйти? В туалет? Петь, покажи. Прямо и направо. Понимаешь? Что? Не понимаешь? Не понимаю, только объясните. Извините. Так отчего ваш старший сын полез в петлю? Нервный он был, раздражительный. Жизнь у него такая была, знаете... Какой у вас срок? Вы садитесь. Что, простите? Ну, вы беременная. И я спрашиваю, какой у вас срок? Вы садитесь. 4-й месяц почти. А кто отец? Отца нет. Зря вы нам не доверяете. Ладно, вам надо быть поспокойней, чтобы выносить ребенка. Подпишите и идите. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну вы даете, Серафима Павловна, дожать ее надо было. Мужик у нее есть, значит... Петя, ты даже не докумекал о том, что она в положении, а еще меня учишь. Ну, так... Да сядь ты, все равно мы от нее ничего не добьемся, только вспомнил. Серафима... Да сядь ты! Тут самим надо думать. Так, в 43-м году, когда умер ее младший ребенок, Андрею было 7 лет. И что? Ну в школе же должны что-то знать. Ну да. Так, ты сходи с соседями поговори. Надо найти этого мужика Ленины. Угу. А я в школу схожу. Пообщаюсь. Может, лучше я в школу? Петя, а там с молоденькими учительницами говорить не надо. Там нужен кто-то со стажем. Есть. Да. Елизавета Федосеевна, а вы чья мама? А я не мама. Я следователь прокуратуры Рубенкова. Да не бегай ты лестницами! Вы помните такого выпускника Андрея Каирова? Ах, вот оно что! Идемте в класс поговорим. Идемте. Сегодня в учительской вспоминали. Угу. Мы знаем уже. Кузьменко, ну-ка сядь со стола и сядь нормально. Жаль парня. Как бы вы могли его характеризовать? Ну, если коротко, то бедная его мама. Вот как? Есть, конечно, родители, которые подчиняются своим детям. Но так, как она... И Андрей этим пользовался. Эгоистичный, грубый. Иногда создавал... Ну-ка, прекратите сейчас же! Иди на место! Давно родителей не вызывала. Создавалось иногда впечатление, что он ждет от всех такой же покорности, как от своей матери. А вы знали, что у него умер младший брат? Я у Андрея тогда не преподавала. Это был, кажется... Декабрь 43-го. Он только поступил в первый класс. Но мы знали об этом. Потом я стала у них преподавать. Очень обидчивый мальчик. А что, было на что обижаться? Ну, не больше, чем у всех остальных. Дети не всегда понимают, что говорят. История братьев Каина и Авеля, сыновей Адама и Евы, конечно, выдумка. Мы-то с вами знаем, как произошел человек. Но в легенде отражен период перехода человека от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Каин возделывал землю, а Авель... Корову хвосты крутил. Коля! В легенде говорится о жертве Богу. Каин принес плоды земли, а Авель – мясо животного. А я бы мясо выбрал. Вишню, шелковицу можно хоть с дерева пожрать, а вот мясо... Бог сделал такой же выбор. Каин затаил обиду и убил брата. Стычка, Ира, ты ведь сам-то почти как Каин. У тебя брата нет? Нету. Ну, правильно. Кокнул бы. Коля, Фундиков, прекрати сейчас же. Коля Фундиков, весельчак. Но он же не знал, что Андрею брат умер. Но согласитесь, шутка злая. Да он не со зла. И что уж теперь, Коля погиб. После школы уже. Как погиб? Сейчас же иди на место. Лазал там по каким-то военным блиндажам, окопам. Ну вот, взорвалась граната. После окончания войны на полях сражений остались тысячи неразорвавшихся гранат, бомб, мин и снарядов. Совсем недавно рядом с геологами шли саперы. Это они уничтожили фашистские склады боезапасов, обнаруженные несколько лет назад в Курске. В поисках оружия и боеприпасов послевоенные подростки уходили подальше от взрослых глаз. Нередко смертельные находки калечили и обрывали их жизни. В первое послевоенное десятилетие количество пострадавших детей по разной информации составляло от 7 до 10 тысяч человек. Половина из них погибли, но даже такие трагедии не останавливали мальчишек в желании заполучить настоящие боеприпасы. Угу. Спасибо. А, простите, а почему вас вообще все это волнует? Андрей был склонен к странным действиям. Да, да, я знаю. Я так понимаю, если вы из прокуратуры, то ищете виноватого. Почему кто-то должен отвечать за то? А у вас хорошая школа. Вот ремонт, не помешал бы ремонт. До свидания. Да. В Киеве в собственной квартире Ленина Петровна Каирова обнаружила повешенным своего сына Андрея, шлифовальщика завода «Арсенал». На первый взгляд все выглядело как самоубийство, но при вскрытии оказалось, жертву вначале задушили, а потом повесили. Бывшая невеста убитого Злата рассказала сыщикам, что Каиров был жестоким человеком. Ее слова подтвердили классный руководитель Андрея и бывшая соседка семьи. Сыщики выяснили, в 43-м году при загадочных обстоятельствах умер младший брат Каирова. В этот момент дома с ним был только Андрей. Выяснилось, мать убитого ждет ребенка. Разговоров о его отце она всячески избегает. Соседи говорят, что какого-то мужчину видели. Но не часто. Вспомнить внешность никто не может. Говорят, здоровенный и все. Плохо. Да что мы ходим вокруг да около? Взять эту маму Ленину, допросить. И все. Она же догадывается. Это наше с тобой предположение. А если скажет, что не догадывается? Дальше что? Все это Ян Владимирович, судмед. Может, он просто нарисовал это убийство, а? Да. Если бы Каиров повесился сам, это бы всех устроило. Я вот все про эту шутку думаю. Про Каина, который брата своего убил. Это нехорошее, но когда это было? Давно это было. И Коля Фундиков погиб давно. Кто? Слушай, Петя, найди-ка маму Николая Фундикова. Погиб после 10 класса. И поговори с ней. И что у нее спрашивать? Ну, узнай, как погиб. Что случилось? Степанида Ивановна, спасибо, что согласились встретиться. Да, я понимаю. Знаете, я когда вас увидела, сразу поняла, что это оперуполномоченный Аверченко. Как вы это узнали? А я представила, когда мы по телефону говорили. У меня отец был милиционер. Считайте, у меня оперативная смекалка. Ну, это хорошо. Вы простите, что... Я бы хотел узнать больше об обстоятельствах смерти вашего сына. Ну, если бы я знала обстоятельства, я бы этого не допустила. Коля ходил по лесу, по разрушенным укреплениям. Подорвался на гранате. Вот и вся история. Ну, с материалами следствия я ознакомился, но... А, да, несчастный случай. Мальчишество. Такой сыночек у меня был. Веселый, умный. Уже второй раз за последнее время говорю о его гибели. А с кем еще говорили? А с мамой его одноклассника Лениной. Она даже не знала, что Коленька... Ее сын после 7 класса ушел. Ленина. Довольно редкое имя. Почему? Ленина, Сталина. А давно был разговор? Ну, где-то неделю назад, да. Да я, причем я даже не узнала. Я кликнула Володю Боголюбова. Мы вместе с ним работали. Володя! Степанида. Боже, сколько лет, сколько зим, а? Давно не виделись. Как там дела на нашем кирпичном-то? Да нормально на кирпичном. Тебя часто все вспоминают, говорят, вот эта кладовщица была. Все у нее по полочкам, комар носа не подточит. Ты как? Так как? Работаю. Старшей кладовщицей теперь. По-прежнему все по полочкам. А ты, я вижу, женился, да? Лен, что ты там встала? Подходи. Собираюсь. Знакомься. Да мы вроде как и знакомы. Я мама Андрея Каирова. Помните такого? А, да, да, припоминаю. Да. Угу. А как ваш Коля? А Коли нет. Уже 4 года. Как нет? Погиб. Подорвался на гранате. Господи, ужас какой. Простите, я не знала. Лен, что? Пойдем, Володя, пойдем. Вам плохо? Нет, простите, мы просто пойдем. Пойдем, Володя. Вот как. А с кем, говорите, эта Ленина была? Володя Боголюбов. Мы вместе с ним на кирпичном работали, он мастером. Боголюбов Владимир... Сергеевич. Ага. Знаете, эта Ленина... Я уже привыкла и... По глазам людей читаю, как они думают, что слава Богу, что не с моим. Ее сына 5 дней назад с петли сняли. А где здесь ближайший телефон-автомат? Живым сняли. Автомат. А где-то через 200 метров с левой стороны там. Спасибо. Ну, это уже кое-что... Это вы о Боголюбове? Да, Ленина скрывала его существование. А это о многом говорит. А как вы думаете, сын знал о романе матери? О ее беременности? Уверен, знал. И даже могу себе представить, как он на это отреагировал. Да? И как же? Что вы думаете, я забыл, как вы повернули разговор про этот плющ? Растение, которое не дает другим развиваться и жить. Вот таким и был этот Каиров. Послушайте, Артем... Вы сами этот плющ принесли? Да, сам. Сам. Ты точно проверил? Да точно. Зовут Владимир Сергеевич. И на работе, говорит, зазнова была. Вы, мужики, чего только на работе не рассказываете. Мы не поздно здесь? У них посменное производство. Печи. Да ты мне не про печи. Они посменно работают. Вроде должен заканчивать в 9. О, кажись, он. Значит так, Паш, ты завтра в ночную, так что отсыпайся. Давай. Гражданин Боголюбов? Да, а что? Я из милиции. Руки свои покажите. В каком смысле? Руки. Да я таких щенков, как вы, Боголюбов, стоять! Стоп! Не усложняйте свое положение. Тихо, спокойно. Поднял руки. Руки! И мордой на капот. Живо! Жень, ты как, живой? Вот, теперь ты мне будешь рассказывать, что вот это ты на кирпичном заводе получил? Да пошел ты! Шапка армейская. А звезда где? А я не на службе. По уставу могу и не носить. Не знаю я, где эта звезда. Зато я знаю. Эту ссадину ты получил, когда на веревке Андрея поднимал. Поехали в прокуратуру. Сопоставим кровь, проверим отпечатки. Ознакомьтесь с результатом экспертиз. Полное совпадение вашей крови с кровью на конце веревки. Дальше ворсинки меха со звезды, которую мы нашли под кроватью, с вашей ушанки. Дальше. Я все расскажу. Это я сделал. Это я его убил. Я хочу поговорить с Лениной. Она здесь? Петь, приведи. Послушай, я вижу, ты человек хороший. Убийцу нашла, дело раскрыла. Только, ну, Ленину не трогай. Ей рожать. Она и так столько натерпелась горя. Прошу тебя, не трогай. А зачем ты его так? Зачем? Володя. Так, гражданочка, отпустите его. Вон в стул садитесь. Лена, я все рассказал следователю, что это сделал я. Это же неправда. Лена. Володя, послушайте, я не знаю, наверное, он болен был. Он с детства убивал котят-птенцов, когда ему было 7. Когда ему было 7, он убил своего брата. Лена, я твою пушистый понес. Спасибо тебе, Валечка, дай тебе Бог здоровья. Если бы не ты, я бы не знаю, что... На чужие люди побегла. Заходи попозже. Привет, Андрюшенька. Привет. Почему ты не кушаешь? А ну давай, ешь. Быстренько. А что, Алешка спит еще? Да. Давно? Леша. Леша. Леша. О, Боже. Мам, ну не плачь. Мама! Мам! Мама! Мам! Ну, мам, ну не плачь. Ну, ты же сама говорила, жрать нечего. Что ты сделал? Андрей, мама, что ты сделал? Мам, он спал, а я его подушкой. Ну, давай скажем, что он сам. Андрей, господи! Мам, ну не плачь. Что ты сделал? Мам, что же ты наделал, сынок? Господи, я не знала, что мне делать. Дети задыхаются во сне. Мне поверили, Андрей. Я боялась правды больше, чем он. Ребенку 7 лет. Он не подсуден. Разве дело в суде? Печать убийцы. Я боялась его. Я думала, что он пойдет в армию и изменится. Когда он служил, я познакомилась с Володей. Но когда вернулся, я поняла, что он не даст нам жизни. Я тоже пытался с ним поговорить. Классный фильм был. Все-таки я рад, что мы сходили. Мам, ты снова? Я же тебе говорил. Послушай меня. Ты же вроде мужик взрослый. После армии. У тебя же своя жизнь. Ну что ж ты ее донимаешь? Не твое дело. Нет, мое. Мы поженимся. Да, ты что? Не, скорее всего, кто-то умрет. Ну что ты мелешь? Не, не мелю. Правда, мам? Ты ж меня знаешь. Ты посмотри на нее. До чего ты ее довел? Она ко мне жить переедет, а ты живи своей жизнью, как знаешь. Она тоже будет жить, как я знаю. Правда, мам? Правда? Лена, ну чего ты молчишь? У нас будет ребенок. Ты понял? О. А вот это же совсем плохо. Умер мерзавец. Ну ничего, дело такое. Андрей, пожалуйста, Господи. Володе не надо было с ним так жестко. Я боялась за Володю, за себя, за будущего ребенка. А потом мы еще встретили маму этого Коли Фундикова. Она нам рассказала, что он взорвался на гранате. И я вдруг вспомнила, что... Ты зачем фотографию испортил? Кого это ты вырезал? Коля Фундикова. Помнишь такого? Помню. А чего вдруг? А когда ты его видел? Недавно. Видел и все. Так, это все ваши страхи. И вообще, у вас нет никаких доказательств в том, что смерти вашего сына виновата. А я не следователь, чтобы искать доказательства. От меня он ничего не скрывал. Я встретила маму Коли Фундикова. Угу. А он погиб, ты знаешь об этом? Угу. А я ведь помню, как ты его из фотографии вырезал. И гранату рисовал. Мам, да не думай об этом. Шутник был. Душа компании. Все его любили. И что? Мам, а ты правда рожать собираешься? Зачем? Ты меня любишь? Конечно, люблю. Конечно, я люблю. Только тебя одного и люблю. Ты просто выпей уже, пойдет. Пойдем, тебе надо прилечь. Ты выспишься, и все будет хорошо. Ложись давай. Ложись, мой хороший. Только тебя люблю. Ленина мне все рассказала. Я пришел домой, он спал пьяный, я его и задушил на кровати. Я думаю, вы были вместе. Нет, вы пришли, когда он был мертв. И подвесили его мертвым. Ну сколько можно? Сколько можно это говорить? Это я его убил! Это я его убил! Ленина, вы свободны. Пойдем. Вы не представляете, сколько бы он горя еще принес. А вы, гражданин Боголюбов, возомнили себя судьей? Или, может быть, самим законом? На нем печать из детства. Печать прошлого. То, что сделали вы, тоже прошлое. Да, это тот случай, когда морали закон входит в противоречие. Ленину судили? Нет. Всю вину на себя взял Боголюбов. Ему дали 8 лет. Со всем этим тяжело жить. Ленина умерла при родах. А ребенок? Девочка выжила. Боголюбов вышел в середине 60-х. Но свою дочь он так никогда и не видел. Почему? Тайна усыновления. Девочку забрали к себе приемные родители, так что на ней уже не лежала печать прошлого ее семьи.